Глава четвертая. Уже 5 лет я не была спортсменкой, но зима по-прежнему ассоциировалась с турнирами. Зима была не просто временем года, а сезоном. Я ничего не могла с собой поделать. Я следила за всеми соревнованиями фигуристов. Все-таки среди выступавших еще оставались те, кого я хорошо знала. Друзья? Да нет, не друзья, но с ними так тесно переплеталась моя прежняя жизнь, что было бы странно не интересоваться судьбой этих ребят, их успехами и неудачами. Прошло 2 года, меня уже не тянуло в Лужники и в ЦСКА, было как-то не до того. Когда человек в течение 2 лет 4 раза меняет профессию, и это при том, что за предыдущие 2 уже менял ее 3 раза, а самой первой, по существу детской профессии, спортсменки, остаются весьма слабые воспоминания. До 88 года, как-никак олимпийский все-таки, у меня еще сохранялся этакий чисто академический, зрительский интерес к фигурному катанию. Но именно тогда, в разгар сезона, и ему пришел конец. Стас Чистяков привел к нам в гости Виктора Снегова, Машкиного партнера, на предмет поговорить с Сергеем. Я ведь и рассказывала Стасу, что Малин набирает в свое подразделение бывших спортсменов. Разумеется, он и не догадывался, что это за подразделение. Но надо всем КГБ еще витал некий орел романтики. Несмотря на перестройку, сам Стас принципиально не хотел влезать в эту систему, но других не отговаривал, не считал себя вправе. Ну, мы и побеседовали с Виктором. Я не очень верила в положительный исход такой вербовки. Что-то всегда не нравилось мне в Машкином партнере. Но это могло быть сугубо личным и наивно детским. Все-таки столько лет прошло. Однако детское восприятие не подвело. Виктор изменился не в лучшую сторону. С успехом делал комсомольско-спарторговскую карьеру в ЦК Моле. Книг не читал совсем. Даже газеты изредка. Подчеркиваю, это в 88-м году. На мировую политику демонстративно плевал, а в перестройке видел лишь одно. Новые, исключительные потрясающие возможности для добывания денег. В ЦК Моле уже тогда начинал раскручиваться некий полулегальный кооперативный бизнес. И Виктор, похоже, стоял как раз у его истоков. В общем, разговор о делах довольно быстро увял. И с гораздо большим увлечением мы, все 4, даже Ясень, обсуждали, помнится, только что закончившуюся Олимпиаду. Но запомнился вечер совсем не поэтому. В 9 в программе «Время» сообщили о Сумгаите. Мы все обмерли. Даже Виктор, не читающий книг и газет, все-таки тогда массовая резня была еще в диковинку. Я повернулась к Ясеню и жутким громким шепотом спросила его, позабыв о всякой конспирации: «Ты знал?» «Нет», — ответил он сразу. «Нет, ты что?» Непривычный испуг услышала я тогда в его голосе. Конечно, нормальные посиделки на том и закончились. Ребята скоро ушли, торопливо попрощавшись, а со мной сделалась натуральная истерика. «Мы проморгали! Мы опять все проморгали! Какого черта мы вообще работаем, если не можем уберечь людей от таких провокаций? Кто, какая сволочь блокирует нам информацию? Что там вообще происходит?» Сергей пытался сначала успокоить меня, потом плюнул на это безнадежное дело и принялся звонить по всем телефонам. И чем больше он получал информации по спецканалам, тем страшнее нам становилось. От масштабов происшедшего, от вранья в эфире, от беспомощности руководства страны, от собственной беспомощности. В тот вечер Ясень звонил даже в Кремль. Но что было толку от всех этих разговоров? Дедушке Сергей позвонил на следующий день, уже с Варшавки. И дедушка цинично сообщил, что это только начало, добавив с извечной своей любовью к русским поговоркам, что ягодки еще впереди, и велел не дергаться до поры. Меня это, конечно, взбесило. Я еще не привыкла тогда к его пророческим заявлениям, не усвоила до конца специфическую субординацию службы ИКС. Причастным никто и ничего ни приказать, ни запретить не мог, даже дедушка. Так было заведено. Но авторитет Базотти был безграничен и непререкаем. Сотрудники службы ИКС по всему миру и сотрудники других знаменитых спецслужб знали, что за бандитской и грубоватой простотой его изречений кроется высшая мудрость. К его мнению прислушивались посерьезнее, чем к иному приказу. Прислушивались знаменитые правозащитники и президенты держав, скептически настроенные большие ученые и упрямые, не слишком далекие военные. Прислушивался даже самолюбивый и своенравный Малин. Но только не я. Почему? Потому что еще очень плохо знала дедушку. Да нет, просто я — это я. В общем, уже через неделю я вылетела в Карабах вместе с группой спецназа из 24 человек. Почему в Карабах? Ну, так мне объяснили, что оттуда все началось. Почему со спецназом? А с кем еще? С врачами? С проповедниками? С колонной гуманитарной помощи? Наверное, это было бы еще глупее. Или глупее уже некуда? Без знания армянского и азербайджанского языков, без понимания сути конфликта, без всякого опыта миротворческой деятельности, что мы могли там сделать? Недели две ушли как бы на ознакомление с ситуацией. Ребята что? Ребята чувствовали себя нормально. Для них было все обычно. Ожидание работы тоже работа. Патрулирование, разведка, рекогносцировка, налаживание взаимодействия с местной милицией. А я была в отчаянии. Я не представляла, с чего начинать. Психовала жутко. И лейтенант Паша Воронов даже придумал такой дежурный, грустно-шутливый вопрос. «Танюх, мы кому помогать приехали? Местному населению или тебе?»